Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. «Вне рутины». Читает Геннадий Постригайло. Часть шестая. Иерихонский был приглашен к 20:00. Часов с 6 начали приготовляться к его приему и осветили всю квартиру. Манефа Мартыновна сдернула коленкоровые чехлы с мягкой мебели в гостиной и прибавила даже лишнюю лампу, которую сняла со стены в комнате жильца. Сегодня она готовилась встретить Иерихонского как можно торжественнее. Вымыла водкой два простеночных зеркала, зажгла лампаду перед иконами, купила к чаю сладкий пирог и даже вдобавок к холодной закуске приказала Ниниле стряпать горячий ужин. По ее приказанию кухарка варила копченый язык с горошком и должна была жарить сига в сметане. Надев на себя шелковое платье, Манефа Мартыновна накинула на плечи креповый шелковый вышитый платок, вещь старинную, но очень ценимую ею, платок, в котором она ходила только к причастию и стояла светлую заутренню на Пасхе. Но Саняша, ожидая Иерихонского, наоборот, ни за что не хотела сегодня переодеться из своего будничного серого шерстяного платья и только довольно тщательно завела на лбу кудряшки. — Да надень ты хоть шелковое-то канаусовое платье, — упрашивала ее мать. — Не желаю, — отрезала Саняша. — Ну, отчего же не прифронтиться, у кого, если есть во что? Ведь прошлые разы ты же одевалась для него. — А теперь не хочу. Пусть видит меня в моем будничном одеянии. — Вот упрямится-то. Можешь же ты хоть бант розовый на грудь пришпилить. Это отсветит тебя, придаст цвет лицу. — Ах, оставьте, пожалуйста. Ну, что за праздник, что за радость, что девушка продается старику? Будет с вас и того, что я по вашему настоянию его кольцо надела. — Ужасная девушка! — покачала мать головой и села. — У меня сердце не на месте в ожидании него. Я сейчас валерьяновые капли принимала, чтобы успокоить нервы. А тебе хоть бы что? Ведь предстоит важный момент для тебя. Как ты этого не хочешь понять? — Да. «Очень важный», — согласилась Саняша, — «но вовсе не такой, чтобы я могла торжествовать». Манефа Мартыновна опять вскочила с места. «Пуще всего меня тревожат твои условия, которые ты будешь ему предъявлять», — говорила она. «Как-то он взглянет на них. Влюблен, влюблен старик, да ведь может любовь с него и соскочить, если его холодной водой обольют. И почему я так дрожу?» Потому что мне даже не вполне известны твои условия. Ведь ты так и не прочла мне их. Голубушка, Саняша, покажи мне их, дай прочесть. Я их разорвала, — отвечала Саняша. Когда? Сегодня утром. Стало быть, ты отдумала их предъявлять Антиоху Захарчу? Ну, слава Богу, как это тебя святые угодники надоумили? — Ну, я рада, рада теперь. Манефа Мартыновна совсем просияла, но Саняша сказала. — Все равно я их ему на словах предъявлю, так лучше, и возьму с него слово. — Конечно, конечно, это легче, мягче, — согласилась Манефа Мартыновна, опять приуныв, и прибавила, умоляюще взглянув на дочь. Брось ты, голубушка, совсем предъявление этих условий. Будь умницей. Ни за что, — отрицательно потрясла головой Саняша. Должна же я выговорить себе свободу. Я не желаю быть под гнетом. тогда это для меня равносильно смерти. В это время у дверей раздался звонок. Манефа Мартыновна вздрогнула и перекрестилась. В гостиную входил Иерихонский. Он был в вицмундирном фраке с орденом на шее и с бонбоньеркой в руке. Вся фигура его дышала торжественностью, сапоги горели жаром. Начались приветствия. Поцеловав руку у Манефы Мартыновны, причем та чмокнула его в лысину, он подошел к Саняше, пожал поданную ему руку, наклонился к руке и спросил Саняшу. — Надеюсь, сегодня позволите? Вместо ответа та сама поднесла к его губам руку, которую он и чмокнул в засос, а затем передал коробку с конфетами и сказал. — Не бойтесь, многоуважаемая, дар приносящего. Я не лукавый донаец, и в моем сердце нет ничего такого, кроме теплой любви к вам. — Боже, с какими вы прелюдиями! — улыбнулась Саняша. — Зачем так? — В прошлый раз вы почему-то стеснялись принять от меня приношение, шедшие также от чистого любящего сердца. — Мало ли что было в прошлый раз. А вчера я уж приняла от вас даже присланные бриллианты. Спасибо за них. Кольцо я даже уж надела. Вот оно, — показала Иерихонскому Саняша. — Очень рад, что угодил, — поклонился он. — Ну, слава богу! Ласково разговаривает. Кажется, она одумалась, — мелькнула в голове у Манефы Мартыновны, и она, отвернувшись, перекрестила грудь маленьким крестом, прибавив про себя. — И дай-то бог, как бы все лотком. — Многоуважаемая мамаша! «Надеюсь, что вы мне позволите на 5 минут остаться наедине с вашей дочерью, добрейшей Софией Николаевной», — обратился Иерихонский к Манефе Мартыновне. «Ах, пожалуйста, пожалуйста, Антиох Захарч!» — отвечала она, вся вспыхнув, и тотчас же удалилась в столовую. Саняша, чувствуя момент приближающегося объяснения, отвернулась от Иерихонского в полоборота и открыла коробку с конфетами. «Подарите мне, добрейшая София Николаевна, 5 минут аудиенции», — торжественно сказал Иерихонский. «Сделайте одолжение», — отвечала Саняша. «Только не делайте из этого кукольную комедию. Мы ведь не маленькие. Я очень хорошо знаю, зачем вы пришли. Я даже сама вас пригласила. Говорите проще, будьте без рутины. Вы ведь сами все время похвалялись, что вне рутины. Ну, вот вам и случай доказать это. Прошу садиться». Она сунула себе в рот конфету и первая села. Опустился против нее в кресло Иерихонский, вынул носовой платок, высморкался, откашлялся и сказал. «Божественная! Я пришел официально предложить вам руку, сердце». «Зачем же божественное и официально?» — перебила его Саняша. — Вы пришли в семейство, так какая ж тут официальность? — Предложить мою руку, сердце, мой чин, общественное положение, и, если я вам не противен, стать спутницей моей жизни. — Ну, я же ведь просила вас, Антиох Захарыч, говорить проще, — сказала Саняша ласковым тоном. — Зачем так? Мне этого ничего не нужно, да и вам трудно. — Говорите по-товарищески. Иерихонский откашлялся. — Извините, — произнес он. — Я пришел просить вас протянуть мне руку и согласиться быть моей женой, супругой, законной супругой. Он несколько смешался. — Ну вот и отлично, вот и хорошо, — ободрила его Саняша. — Видите, как просто. А вы начали с какими-то введениями, — прибавила она. — Я согласна, Антиох Захарыч, на ваше предложение. То есть буду согласна. — Божественная! Вы меня возносите на 7-е небо! — воскликнул Иерихонский, поднявшись с кресла. — Постойте, постойте! — остановила его Саняша. — Я буду согласна выйти за вас замуж, если вы выполните кое-какие мои условия. то есть дадите мне слово их выполнить. — О, я на все согласен. Я спокойного характера и хочу служить, — отвечал Ерехонский. — Нет-нет, вы прежде выслушайте. Присядьте. Может быть, вы не будете согласны. И Ерехонский недоумевающе взглянул на Саняшу и опять присел, приготовясь слушать. — Прежде всего, я не могу жить без свободы, — сказала Ерехонскому Саняша. — Если вы хотите жениться на мне, то обещайтесь сохранить мою свободу. — Зачем же я буду стеснять вашу свободу, Софья Николаевна? — отвечал он. — Нет, вы меня не так понимаете. Я сейчас выражусь точнее. Выходя за вас замуж, я ведь вас очень мало знаю. Не знаю ни ваших обычаев, ни ваших привычек. — Совсем-совсем семейный человек, домосед. Характера я самого уживчивого, спокойного. — Позвольте, позвольте. Ведь это только вы говорите, — перебила его Саняша. — А я вам должна верить. Ну, а если мы не сойдемся характерами? И вот если мы не сойдемся характерами, то зачем нам мучиться? — Никогда, никогда, Софья Николаевна, я не буду мучиться. Я буду боготворить вас, — твердо говорил Ерехонский. — Ах, вы все про себя. Ну, я-то могу мучиться. — Вы будете как сыр в масле кататься. Каждое ваше желание... — Погодите, Антиох Захарч, дайте мне сказать, — остановила она его. — Это все с вашей точки зрения. С вашей точки зрения и будет казаться, что я как сыр в масле катаюсь. Но я-то буду мучиться, если мы не сошлись. Ну, одним словом, если мне будет тяжко с вами жить, я сейчас же, ничего не утаивая, скажу вам об этом. Скажу вам прямо, мы не сошлись, и нам нужно разъехаться. И вот тогда вы беспрекословно должны выдать мне отдельный вид на жительство. Обещаете ли вы мне это? Саняша в упор глядела на Ерехонского. Тот пожал плечами и произнес. — Ну, уверяю вас, что этого не случится. Я буду всячески угождать вам, улавливать все ваши малейшие желания. Я... Боже мой, да я и не знаю, что сделаю, чтобы успокоить вас. Все-все сделаю. Ну вот и отлично. И покажите сейчас пример. Дайте мне обещание, что вы при первом моем требовании дадите мне отдельный вид на жительство. Ерехонский молчал. Он соображал. — Ну, как же это? Позвольте, — начал он наконец. — А вдруг вы на другой день после свадьбы потребуете отдельный вид на жительство? — Зачем же на другой день после свадьбы? Тогда уж лучше вовсе не выходить за вас замуж, — спокойно отвечала Саняша. — А я выхожу. Но ведь может же случиться, что впоследствии совместная жизнь будет нам в тягость. — Не думаю, чтобы это случилось при моем к вам расположении и готовности уловить все ваши желания. — Не говорите так книжно, Антиох Захарч. Не будем витать в облаках. Спустимся на землю. В жизни все может случиться. Вы хороший человек, и я не дурной. Но вдруг не сойдемся характерами, и жизнь будет мне в тягость. Зачем губить жизнь? И вот я оставлю непременным условием, чтобы без ссоры, не доводя до суда, отдельный вид. Согласны вы? И Ерехонский тяжело дышал, вытащил из кармана платок и стал утираться. Может быть, ничего этого не случится. Может быть, мы сможем прожить до гробовой доски в полном согласии, утешала Саняша Ерехонского. Но все-таки я выговариваю себе право на отдельный вид на жительство. Если вы хотите, чтобы я вышла за вас замуж, должны беспрекословно на это согласиться. Согласиться и дать мне слово, что исполните. Ерехонский тяжело вздохнул, сидел весь красный и отвечал. — Согласен, согласен, Софья Николаевна. — И даете мне слово? — Даю. — Тогда протянемте друг другу руки. И Ерехонский, у которого выступил крупный пот на лбу, протянул руку. Саняша вложила в нее свою руку, и он поцеловал ее. — Больше ничего с вашей стороны? — спросил он. Есть детали, но об этом, я думаю, мы можем после уговориться. Вот, например, вы сейчас назвали себя домоседом и приписали это себе как достоинство, а я домоседкой вовсе быть не хочу. Я только потому и замуж за вас выхожу, Антиох Захарыч, что я хочу жить, жить желаю. Ну, об этом после, после. Иерихонский спохватился. — Я, добрейшая Софья Николаевна, это только так сказал, — проговорил он. — Сказал, чтобы пояснить вам, что я свой дом люблю. А, конечно, с молодой женой и выехать приятно, и все этакое. Мы поедем и в театры, и весной и в Павловск на музыку. Все-все, вы не беспокойтесь. — После, после, с меня довольно, — махнула рукой Саняша. «Может быть, хотите относительно жительства вашей мамаши что-нибудь сказать? Относительно многоуважаемой?» «После, после! Да что вы все, то многоуважаемое, то добрейшее! Бросьте вы эти вставки, будем говорить проще!» — оборвала Иерихонского Саняша. «Слушаюсь!» — поклонился он, привстал и спросил. «Могу я считать, что мое сегодняшнее предложение вам руки и сердца официально вами принято?» «Да зачем же опять официально-то? Вы здесь не на службе. Я согласна и принимаю ваше предложение. Вот моя рука». Последние слова Саняша произнесла стоя, улыбнулась и протянула Иерихонскому руку. Он приник к ней, долго целовал и, наконец, сказал: «Надо объявить мамаше. Где же она, многоуважаемая Манефа Мартыновна?» «Опять многоуважаемая?» — одернула его Саняша. «Я здесь! Иду, иду!» — послышалось из-за двери. Дверь отворилась, и показалась Манефа Мартыновна. Она была уж в слезах, держала в руках икону, вынутую из киота и обернутую снизу чистой белой салфеткой. «Кажется, кончили, сладились, сговорились. Можно поздравить и благословить», — бормотала она, приблизясь к Саняше и Иерихонскому. «Ну, поздравляю. Ну, дай бог счастлива, душевно рада. Саняша девушка хорошая, но у нее есть в характере противоречие, и за это уж вы ее, Антиох Захарыч, извините. Она часто говорит то, чего и не чувствует из-за своей резкости. Право». Последовали объятия. Манефа Мартыновна целовала и дочь, и будущего зятя. «А теперь позвольте благословить вас по православному обычаю иконой», — сказала она. «Да надо ли это? Кажется, при принятии предложения этого не делается», — возразила Саняша. «Крепче, крепче так», — сказал Иерихонский и стал перед Манефой Мартыновной, склонив голову. Подошла и Саняша, но не встала рядом с Иерихонским, а как-то поодаль. Манефа Мартыновна благословила их. Опять объятия и поцелуи. Иерихонский стоял, заискивающе посмотрел на Саняшу и проговорил: — «Могу я и от вас теперь удостоиться поцелуя, Софья Николаевна?» — «Целуйте», — произнесла Саняша. Он обтерся платком и поцеловал ее. Она вздрогнула, почувствовав прикосновение его губ, и тотчас же отвернулась от него и сморщилась. Иерихонский, впрочем, этого не заметил. В этот вечер Иерихонский сидел у Заборовых довольно долго, все время помещаясь около Саняши, и любезничал с ней. Он был очень комичен со своими масляными улыбками гладко бритого лица, то и дело наклонялся к ней целовать ее руки и после совершения поцелуя долго шамкал своими синевато-красными губами, как бы смакуя какое-нибудь очень вкусное блюдо. Требование Саняши о выдаче ей отдельного вида на жительство, если она почему-либо не сойдется с мужем характером, в первое время облило его как холодной водой. Но потом он успокоил себя, что это было ничто иное, как игра в либерализм бывшей курсистки. «Навеянная, начиталась, ведь среди девиц, нахватавшихся науки, только и разговору, что о якобы гнете мужей, вот она в модную дудку и играет. Опять же, очевидно, и молодежь наговорила, студент-квартирант, который у них столуется. а потом все это пройдет, забудется, выветрится, — рассуждал он. — Ну зачем ей отдельный вид понадобится, если я окружу ее полным довольством и во всем буду угождать ей? Саняша же, принимавшая в начале вечера все его масляные взгляды равнодушно и отвертываясь, мало-помалу привыкла к ним и, в конце концов, стала даже слегка кокетничать с Ерехонским. Весь вечер разговор происходил о предстоящей свадьбе. Рассуждали даже о малейших деталях жизненной обстановки. Манефа Мартыновна не отходила от дочери Ерехонского и вела общий разговор, сдерживая чересчур большие требования, предъявляемые дочерью. Прежде всего было с обеих сторон решено, чтобы свадьба была как можно скорее. Саняша особенно поддерживала это. «Да-да, пожалуйста, скорее», — сказала она. «Никакого особенного парада не надо, а только скорее. Скромно, тихо, без гостей, но только не тянуть. Эти тревожные ожидания могут только аневризм развить. Долго я за вас не соглашалась замуж выходить, все думала. А теперь, когда уж надумала и решилась, то хочу сразу в воду спрыгнуть прямо с головой. Знаете, как при купании холодную воду». Мать слегка покачала головой на последние слова дочери, а Ерехонский немного покосился и отвечал. «Зачем же в холодную-то, добрейшая? Заверяю вас, что замужество вам не будет казаться холодной водой». «Ах, Антиох Захарч, да ведь я вас почти не знаю. Ну, велико ли наше знакомство? Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но я говорю, что чувствую, и потому прошу, чтобы все это скорее». «Стало быть, квартиру вы не желаете увеличивать? На моей нынешней квартире мы останемся», — спросил Ерехонский, уставившись на Саняшу. Та задумалась. «Я полагаю, не надо», — сказала она, взглянув на мать. «Переменить квартиру можно потом, осенью. Теперь дело к весне идет. Наймите лучше хорошенькую дачку на лето. Как вы думаете, мамаша?» «Да, конечно же, конечно», — — согласилась Манефа Мартыновна. — «Только не в том прелестном уголке, где рай земной», — подхватила Саняша. — «Помните, вы мне о вашей заветной мечте рассказывали? О рае-то земном. Где это? На реке Мсте, что ли? Ну так не там, а в таком месте, где можно с людьми встречаться, публику видеть». — «Как вам будет угодно. Ваше желание для меня закон», — поклонился Ерехонский. — «Где прикажете?» «Ну, в Павловске, в Раненбауме». «Из Раненбаума мне далеко на службу будет каждый день ездить». «Боже мой, да уж в первые-то месяцы женить бы, службой можно, я думаю, немного и пренебречь». Ерехонский улыбнулся. «Служба прежде всего-с», — проговорил он. «Она хлеб дает, дачу дает». «Ну, отпуск взять, ведь можно отпуск взять». «Отдаляется пенсия-с. Я 16 лет не брал ни на неделю отпуска в этом расчете». «Ах, какой вы несносный служака!» «Зато и почтен. Из ничтожества вышел. Исполнительность и аккуратность всегда были моими отличительными качествами. За них и взыскан». «Ну, в Павловске. А не в Павловске, так в Озерах, в Шувалове, в Парголове. Это недалеко». — «Извольте, все непременно». «А потом к осени и будем искать квартиру побольше», — продолжала Саняша. «К тому времени и обстановку прикупите, и освежите, что плохо. А теперь только будуарчик для меня». «Осмелюсь заметить, что обстановка моей квартиры кажется в надлежащем порядке», — возразил Ерехонский. «Конечно, сами вы еще не изволили видеть, но вот ваша мамаша...» «Нет-нет, мамаша-то мне и сказала кое-что», — перебила его Саняша. Мать вспыхнула. «Да когда же это я, Саняша? Ну, что ты врешь?» — воскликнула она. «Нет-нет, уж обновляться так обновляться. Вы обновляете вашу жизнь, так как же не обновить квартиры? А новый будуар себе так я прямо требую». «Будет исполнено-с», — опять поклонился Ерехонский, любовно взглянув на Саняшу и улыбаясь. «И еще я вам кое-что хочу сказать», — начала Саняша. Я считаю, что это лучше заранее выговорить. Если я решила выйти замуж, то решила выйти, как бы это вам сказать, в лучшую обстановку, ну, то есть, чтобы жить лучше, чем теперь, понимаете? Ну, так вот, заведите для меня и лошадей с экипажем, чтобы я могла кататься. Уж кутить так кутить. Саняша хотела сказать «уж продаваться так продаваться», фраза эта так и вертелась на ее языке, но она ее не сказала. И Ерехонский не сразу ответил. Он пошевелил губами, сделал серьезное лицо и проговорил. «Трудновато для меня будет, Софья Николаевна. Бюджет не будет сходиться. Нельзя ли в этом случае меня пощадить?» Мать качала дочери укоризненно головой, но та не слушала и воскликнула. «Какие пустяки! Сами же вы хвастались, что у вас есть прикопленный капитал». «Есть, не отрицаю. Скопил кое-что умеренностью и аккуратностью, но надо, Софья Николаевна, кое-что и на черный день приберечь. Благоразумие говорит...» «Нет-нет, к лету уж вы хоть одну лошадку с шарабаном купите, а там видно будет. Этого я требую. Понимаете ли, требую», — подчеркнула Саняша. И Ерехонский тяжело вздохнул, поклонился и отвечал. «Хорошо-с, лошадка и шарабан у вас будут. Видеть я на все согласен. Со мной ладить можно». Саняша улыбнулась. «Ну, спасибо. За это будете и награждены. Вот моя рука. Целуйте». Протянула она Ерехонскому руку, который сейчас же ее три раза в засос и чмокнул. Стали подавать ужин. Зашел разговор о жительстве мамаши. Вопрос этот поднял сам Ерехонский. Манефа Мартыновна вся отдалась вниманию и ждала, что скажет дочь. «Хозяйка я плохая, то есть лучше сказать никакая», — начала Саняша. «Да и не думаю, чтобы и могла быть хорошей хозяйкой, поэтому считаю, что с маменькой нам жить лучше». «Ваше слово — закон-с». Снова наклонил свою голову в знак согласия Ерехонский. Манефа Мартыновна вся просияла, а Саняша продолжала. «А характер у мамаши спокойный, и вы не увидите в ней водевильной строптивой тещи». «Бог мой! Да мне только бы радоваться на вас и угождать вам!» — подхватила Манефа Мартыновна. «Ну, вот мамаша и будет хозяйничать. Содержание ее не бог знает, чего будет стоить. Даже вам из моей пенсии могу предложить за комнату и стол, ну, хоть 25 рублей в месяц», — сказала Манефа Мартыновна в припадке восторга и взглянула на Иерусалимского, ожидая, что тот любезно откажется от платы, но тот поправил очки и произнес. «25 рублей в месяц — хорошее подспорье в хозяйстве. Могу быть только признателен». Саняша продолжала развивать устройство предстоящей жизни. «А переехать мамаша может к нам прямо на дачу, так как до июня у нас срок квартиры, и жильцы-студенты все-таки до 20-х чисел мая, до каникул проживут», — говорила она. «Согласны, мамаша?» «Да уж как, Антиох Захарыч и ты, а то я могла бы и раньше». «Совершенно согласен», — подтверждал Ерехонский. «Ваша Дарья останется у нас кухаркой, а наша, Нинила, кухарка, на первых порах может у нас горничной быть», — говорила Саняша. «Согласны?» «Согласен, согласен», — повторил Ерехонский. «Но должен вам сказать, что я без Семена не могу быть». «Семен при вас останется», — закончила Саняша. В это время Манефа Мартыновна поднесла Ерехонскому блюдо рыбы и стала угощать его. Хоть и много было Ерехонскому поставлено Саняшей разных условий, но все-таки от Заборовых он уходил торжествующим. Лицо его сияло, нос покраснел от выпитого вина, и сам он был очень развязен и даже шутил. «Надеюсь, что вы теперь позволите мне ваш и мой дом считать принадлежащими к одному ведомству и уж посещать вас без официальной переписки», — сказал он. «Ох, пожалуйста, милости просим, когда вздумаете», — отвечала Манефа Мартыновна. Стало быть, смею думать, что директор департамента Софья Николаевна не будет иметь для меня строго определенных приемных часов. Вас спрашиваю, добрейшая, — обратился он к Саняше. — Приходите, приходите. Ну уж прошу вас не титуловать меня больше ни добрейшей, ни милейшей, ни многоуважаемой, — проговорила та. — Тем приятнее-с. Ирихонский поклонился, шутливо шаркнул ногами по-военному, подмигнул и прибавил. — Тем более, что уж теперь скоро получите титул ее превосходительства. — Так я к вам без всякой переписки заглядывать буду, как только явится желание и необходимость. Причем прошу и вас воздержаться по отношению ко мне от исходящих бумаг. Без всяких формальностей прошу ко мне во всякое время внеслужебное. Буду очень рад. Закончил он и ушел. По уходе Ирихонского Манефа Мартыновна начала восторгаться им. Какой прекраснейший человек! Какой сговорчивый характер! А ты, Саняша, еще так долго не соглашалась на его предложение, — проговорила она. — Сообрази, ни на йоту он тебе не поперечил, а уж какие-то ему требования предъявляла. Оттого и не поперечил, что я не сразу его с распростертыми объятиями встретила, — дала ответ Саняша и сейчас же прибавила. — Ну да я еще над ним поломаюсь. Глаза ее вспыхнули злорадством. — Зачем, Саняша, зачем? Он такой добрый по отношению к нам, — кротко сказала Манефа Мартыновна. — А затем, чтобы на будущее время хорошенько выдрессировать его. Теперь он добрый, сговорчивый, потому что жених и влюблен, как кот в марте месяце. А ведь может потом показать и когти. Нет, сразу построже так лучше. Я сумею покорить его. — Да ведь уж покорила. Я говорю о будущем. Ведь вот по отношению найма дачи в Ораниенбауме он мне давеча немного поперечил. Служба прежде всего. Далеко ездить на службу, я 16 лет не брал отпуска, чтобы ускорить пенсию, — припоминала она слова Ирихонского. А я его так выдрессирую, что он каждый год будет брать отпуск для сопровождения меня за границу. Хотите пари держать, что ж будущий февраль мы будем проводить с ним в Ницце или в Италии? Саняша все это говорила быстро, скороговоркой, с каким-то нервным подергиванием лица, кусая себе губы, стоя с блещущими глазами. — Не следует, Саняша, тебе его так притеснять. Право, не следует, — заступалась Манефа Мартыновна за Ерихонского. — Нет, следует, — воскликнула Саняша, хватаясь за сердце и побледнела в лице. — Если я выхожу за него замуж, то потому только, что жить хочу. Хорошо жить хочу. Понимаете ли вы это? Хорошо. Уж продаваться так продаваться дорого. Она засмеялась, потом захохотала, быстро опустясь в кресло и держась за бока. Смех ее вскоре перешел в плач, плач в рыдание, и с ней сделалась истерика. Манефа Мартыновна испугалась и бросилась к дочери со стаканом воды. — Что с тобой, Саняша? Что это ты? Выпей скорее воды, — тревожно говорила она. — Это все от того, что ты нервничаешь и злишься. А ты будь, милушка, поспокойнее. Но истерика прекратилась не скоро. Была вызвана кухарка Нинила, появились валерьяновые капли. У Саняши начали расстегивать корсаж, сняли с нее корсет, перевели ее в спальню и уложили в постель. Руки у Манефы Мартыновны тряслись, глаза слезливо моргали. Нинила, раздевая Саняшу, недоумевала. — Да что это такое, барыня, с барышней нашей стряслось? — тихо спрашивала она Манефу Мартыновну. — Нервы, — отвечала та коротко. — А да с чего нервом-то быть, помилуйте? Кажется, все вокруг приятное. Жених, генералы и все эткое. Браслетку-то я видела, какую им генерал подарили, да и кольцо. С нареченными-то, матушка, барыня Манефа Мартыновна, я вас еще не поздравила. Поздравляю, барыня. — Спасибо. А откуда ты это только все знаешь? — сухо сказала Манефа Мартыновна. — О, Господи! Да у нас вся лестница об этом говорит. Во всех квартирах разговоры. — возвысила голос Нинила. — Тише! Чего ты орешь-то? надо дать Софье Николаевне покой. Уходи, уходи. Молчу, молчу, барыня. И Нинила отправилась в столовую убирать посуду после ужина. Манефа Мартыновна переоделась в блузу и пошла ей помогать. Когда Манефа Мартыновна вернулась в спальню, Саняша, уже успокоившаяся, лежала совсем раздетая в постели под одеялом, с напудренным лицом и при свете свечки читала книгу. Манефа Мартыновна поцеловала дочь и тихо спросила. — С чего это ты? Что такое с тобой стряслось-то, дурочка? — Ах, мамаша, мамаша, и вы еще спрашиваете? — спокойно уже отвечала Саняша. — Думаете, легко мне? Весь вечер нервы-то были как струны натянуты. Натянуты до последней степени, ну и лопнуло. Разве я о таком муже мечтала? Разве таким я себе будущего мужа представляла? Голос Саняши опять дрогнул. Мать тоже слезливо заморгала глазами и, не сочтя нужным противоречить дочери, тихо сказала. — Ну, оставь, оставь. Ну уж не разговаривай, не тревожь себя. Она стала раздеваться, легла спать, полежала немножко и проговорила. — Хочешь слушать меня? Так советую тебе завтра в церковь сходить и свечку поставить. Это успокоит тебя. — Эх, не поможет. Саняша сделала глубокий вздох и погасила свечку. На следующее утро, часу в девятом, когда Манефа Мартыновна еще только кофе пила, явился Ерехонский. Он был в вицмундире с портфелем и весь сиял улыбкой. — Простите великодушно, но, отправляясь на службу, не утерпел, чтобы не забежать к вам, — сказал он. — Ах, Манефа Мартыновна, как я счастлив в настоящее время, безгранично счастлив! — начал он, когда та пригласила его в столовую выпить чашку кофе. — Всю ночь провел я в самых радостных кудрявых сновидениях и теперь прилетел, как мотылек к розе. Простите, к моим годам, может быть, и не идут такие сравнения, но сердцем я молод еще, Манефа Мартыновна. — А где же Софья Николаевна? Могу ли я ее видеть? Он несказанно удивился, когда ему было объявлено, что Саняша еще спит. — Занездоровилось что-нибудь Софье Николаевне? Или это она так? — задал он вопрос. — Блавница. Избалована она у меня, Антиох Захарч, отвечала Манефа Мартыновна. Избалована и теперь такую привычку взяла, что никогда раньше 11 часов не поднимается с постели. Она долго читает ночью в постели, очень долго. — Очень жаль, что не имею возможности дождаться, когда она встанет, обязан ехать на службу. Служба прежде всего, — проговорил Ерехонский. Но, кроме желания лицезреть Софью Николаевну, я хотел передать ей маленький подарок на покупку нарядов, необходимых даже при самом скромном параде бракосочетания, и если она и вы не побрезгуете, то вот передайте ей. Ерехонский полез в карман, вынул оттуда конверт, извлек из него 3 новенькие сотенные бумажки и положил их на стол перед Манефой Мартыновной. — Ох, Антиох Захарч, как вы меня утешили! — заговорила та. — Какой вы предупредительный мужчина! А я так беспокоилась, что до получения пенсии еще далеко. Жильцы тоже плохо платят. Прикопленного у меня пустяки, а между тем решили торопиться со свадьбой. Зачем же брезговать? Очень благодарны вам. Я передам Саняше. Сейчас же передам ей, как только она встанет. Это так кстати нам. А она при первом же свидании сама отблагодарит вас за вашу любезность. Еще раз спасибо, большое спасибо. И Манефа Мартыновна крепко пожала руку Ерехонского. — Вечером не примену быть у вас, — сказал Ерехонский и, схватив портфель, тотчас же стал уходить.